Глава 12. Питер Греф, шериф с тяжелой челюстью, покачал головой и отказался. «Благодарю вас, но я здорово вымазался в грязи, пока добирался сюда, и боюсь, что запачкаю стул». Мой друг Толман не обратил внимания на такие проблемы и уселся без колебаний на стул. Было 8:30 утра. Я чувствовал себя выжатым, как лимон. В постель удалось забраться только в 5 часов, а уже в 7:30 началась бурная деятельность. 2 часов сна было маловато. Вульф сидел за завтраком в большом кресле перед маленьким столиком. Толман сказал: «Как я уже говорил вам по телефону, я предполагал быть в суде в 9:30. В случае необходимости его можно, конечно, отложить, но делать этого не хотелось бы. Как долго вы нас задержите?» Вульф прихлебывал какао. «В значительной степени это будет зависеть от вас. Со своей стороны я сделаю все возможное, чтобы ускорить это дело». «Вы сказали, что у вас появились сведения?» «Вот именно. Но изложение их потребует небольшой преамбулы. Я полагаю, что вы арестовали Берина потому, что были убеждены в его виновности. Вы специально настаивали, что якобы неправильно думать, что вы выбрали жертву. Если возникнет серьезное сомнение в его виновности...» «Все правильно», — Толман был нетерпелив. «Я уже говорил вам». «Совершенно справедливо. Теперь предположите, что у Берина есть адвокат, который нанял меня, чтобы я получил доказательства для его защиты. Предположим далее, что я добыл такие доказательства, которые, будучи доложенными в суде, сведут на нет все ваши подозрения, основанные только на моральных факторах. Картина будет неприглядной. По закону ведь вы не можете потребовать от защиты, чтобы она предоставила свои доказательства, когда вам этого захочется. Защита располагает правом использовать их в подходящий с ее точки зрения момент». Толман нахмурился. «Все это правильно, но, проклятие, я уже сказал вам, что если улики против Берина могут быть объяснены...» «Вот именно. Я лично предлагаю вам здесь и сейчас все объяснить, но при определенных условиях». «Что это за условия?» Вульф допил какао и вытер губы. «Они не обременительны. Первое. Если предоставленные объяснения внесут сильное сомнение в виновность Берина, он немедленно будет освобожден». «А кто будет решать, насколько они сильны?» «Вы». «Очень хорошо, я согласен, конечно». «Отлично. Второе. Вы сами скажете мистеру Берину, что это я добыл доказательства, которые принесли ему свободу. И если бы не я и не раскрыл это дело, то один бог знает, что могло бы произойти. Я не говорю о публичной славе. Это меня не интересует. Репортеры можете говорить все, что угодно. Но мистер Берин должен недвусмысленно знать, что это сделал именно я, и вы, мистер Толман, скажете ему об этом». «Как, Сэм?» Шериф пожал плечами. «Мне наплевать». «Хорошо», — сказал Толман Вульфу. «Я согласен и на это». «Так, третье. Это то, что при любых обстоятельствах я должен в 12:40 ночи сесть на нью-йоркский поезд». «Да отправляйтесь хоть дьяволу!» Это шериф проявил чувство юмора. «Нет, не дьяволу, а в Нью-Йорк!» Вульф серьезно посмотрел на него. Толман запротестовал. «Но если это доказательство потребует вашего непосредственного присутствия и свидетельства на суде?» «Это условие непременное. Я даю вам слово, что через 30 минут вы будете знать все, что произошло в столовой, и сами поймете, что мое присутствие совершенно не обязательно». Толман поколебался, но в конце концов кивнул. «Ну, пусть будет так, пусть будет, что будет. Я согласен». «Теперь, сэр, четвертое и последнее условие. Доказательства, которые я предлагаю вам, принесли мне 2 человека. Я получил их благодаря применению своего метода, который, как правило, приносит положительные результаты. Вы вправе негодовать, что эти джентльмены не сообщили вам эти факты, когда вы их расспрашивали. Естественно, я не могу требовать от вас изменить свои чувства, но я прошу вас держать их, поскольку я обещал это сделать. Я хочу, чтобы вы дали слово джентльмена, что эти люди не будут подвергаться угрозам и оскорблениям, моральным и физическим, и не будут лишены свободы. Короче говоря, ничем абсолютно не поплатятся за первоначальное сокрытие известных нам фактов. Это простые люди, испугавшиеся принять близкое участие в деле об убийстве». Шериф сказал: «Ну, мистер, мы никогда не оскорбляем людей». «Вы можете рассматривать этот вопрос как угодно, но вы, надеюсь, поняли, чего я хочу». Толман покачал головой. «Они являются важными свидетелями, если они сбегут, что бывало не раз. А ведь вы тоже уезжаете сегодня вечером?» «Вы можете держать их в заперти до тех пор, пока понадобится». «До суда». Вульф поднял палец. «Да, до суда, но не над Берином». «Я не имею в виду Берина, если доказательства настолько очевидны, как вы говорите. Но вы можете быть уверены, что суд будет все равно». «Я искренне надеюсь. Но об этом еще рано говорить. Давайте тогда займемся моими свидетелями. Допросите их сами и по возможности скорее, ибо чем дольше вы держите в заперти Берина, тем глупее выглядите». «Очень хорошо», — голубоглазый атлет кивнул. «Я согласен». «При всех условиях, которые я изложил?» «Да». «Тогда будем заканчивать. Арчи, введи их». Я подавил зевок и вышел из комнаты. Пауль Виппл выглядел вызывающе, а Моултон, старший официант, казался нервным и сонным. Вульф приказал мне расставить стулья, и Моултон помог мне. Было видно, что Толман удивлен, а шериф воскликнул. «Проклятие! Так это же пара нигеров! Ну-ну, ставьте им стулья!» Он повернулся к Вульфу. «Ну, слушайте, я допрошу этих мальчиков. И бог мой, если они...» Вульф спокойно поднял руку.